Галачи, одетый в роскошный бархат, с открытыми до локтей ухоженными руками, был столь же серьезен и внимателен, как и в первый раз. Сиприано подумал о том, что 40 лет назад его родители совершали такой же визит впустую, и что он родился именно тогда, когда Донья Каталина, его мать, уже 4 года никак не лечилась. Он готов был упомянуть об этом, но смолчал. Без сомнения, не кстати сказанные слова могли бы свести на нет зарождающийся в жене оптимизм. Посему он утаил от нее то, что знал о своих предках, ограниченную способность Трода Сальседо к деторождению. Доктор Галачи выслушал его со всей серьезностью, после чего сказал: «Разрешите теперь обследовать вашу жену?» Тео растянулась на столе. В течение нескольких минут в кабинете царило молчание, пока Галачи не выпрямился. «Нет никаких отклонений», — сказал он. «Детородные органы сеньоры в полном порядке и готовы к зачатию». Затем он повел обоих на веранду, где стоял стол и белые стулья. «Я буду откровенен», — начал он. «Наши деды в подобных случаях, когда оба супруга казались способными к продолжению рода, обращались к разным рода знахарским средствам, вроде испытания чесноком, которые, как мы теперь знаем, совершенно бесполезны, но и без того, чтобы засовывать сеньоре во влагалище чеснок, ведь между влагалищем и ртом нет никакой связи, я вижу, что ее оплодотворению ничто не препятствует. Посмотрим теперь, что можно сделать». Сиприано встрепенулся. «Ваша милость считает, что мы сможем что-то предпринять?» Доктор сплел пальцы своих открытых до локтей рук. «Ваши милости обратились ко мне, потому что мне доверяете. Я попробую разрешить ваши проблемы. Прежде всего, история семьи Сальседо приводит нас к выводу, ее мужчины не слишком плодовиты, но и не бесплодны. Им нужно время. Есть пары, которым для того, чтобы обзавестись потомством, достаточно 9 месяцев, но Сальседо не таковы. Этим господам нужно 6, а то и 9 лет, чтобы умножить свой род. Им свойственно медленное размножение, такова их природа. Что же касается вас, сеньора, то вы должны сохранять спокойствие. Живите, развлекайтесь, не думайте ни о чем, и я вас уверяю, когда наступит срок для появления потомства Сальседо, вы забеременеете. Я это вам обещаю со всей ответственностью, при условии, что вы будете терпеливы, что будете принимать мужа с радостью, представляя себе, что вот-вот зачнете. Насколько я знаю, ни одной плачущей и стенающей женщине не удалось понести. Сделайте над собой усилие». Доктор Галачи встал. На листке для рецептов он быстро написал несколько загадочных слов и добавил: «Мужчины из рода Сальседо обладают особенностью, которую мы, врачи, сегодня называем упрямым семенем. Лучшее лекарство против этого — терпение. Не торопитесь, ждите, пока исполнятся сроки. Но на всякий случай я буду помогать вам. Сеньор Сальседо должен принимать каждый вечер перед сном препарат из окаленной серебра и стали для усиления эякуляции. Он эффективен и не имеет побочного действия. Что касается вас, сеньора, сделайте милость, каждый месяц 4 дня подряд воздерживайтесь от половых сношений, а на 5-ю ночь, ближе к обычному часу, соите, вместо него пейте подогретый сок шалфея с солью. Это самый лучший способ подготовить тело к зачатию». Тео вышла из кабинета возрожденной. Совет доктора полностью развеял ее опасения. Со времени смерти ее отца прошло уже 1,5 года, и, вернувшись домой, она освежила вырез своего платья белой отделкой. Казалось бы, мелочь, но эта белая ленточка смягчала траур, делала его менее строгим и безжизненным, возвращала ей бодрость духа. Затем, в дни после консультации, она была занята тем, чтобы тщательнейшим образом следовать предписанию врача. Она ставила на стол препарат из окаленной серебра и стали для Сиприано и каждый месяц неукоснительно делала перерыв в 4 дня в своей супружеской жизни, а на 5-й выпивала теплый отвар шалфея с солью. Сиприана, которому, наконец, удалось отогнать зловещий образ совокупляющейся жабы, уже не был сексуально подавлен и даже испытывал некоторое недовольство в дни воздержания. «Ты сошел с ума? Ты что, забыл рекомендации доктора Галачи?» И она поворачивалась к нему спиной, и он оставался, как обычно, по ночам одиноким и беззащитным. Тео упорно не предоставляла ему теплого укрытия у себя под мышкой, чтобы убаюкать его. И Сиприано довольствовался сложенной вдвое подушкой, в которую засовывал голову. Он даже привык к этому нововведению. Теперь они спали спина к спине, и всякий раз, когда Тео переворачивалась сбоку на бок, она перетаскивала одеяло на себя, и Сиприано начинал мерзнуть. Но он во всем видел добрые признаки возвращения жены в нормальное состояние. Более того, Тео решила вести более деятельную жизнь. С позаранку она спускалась в лавку и помогала Эльвире Эстебан за прилавком. Приближалась осень. Вальядолид готовился встретить во всеоружии суровую зиму из тех, что обычно на плоскогорьях. Горожане запасались теплыми куртками и подбитыми мехом кафтанами. Было любопытно наблюдать, как кафтаны на меху, переставшие быть новинкой, стали в Кастилии расхожей зимней одежды. По вечерам Тео рассказывала Сиприану о том, как шли дела, и представляла полный денежный отчет. Таким образом она приобщалась к торговле и приобретала вкус к ведению счетов. Мир, воцарившийся в семье, вернул Сиприану свободу. И месяц спустя, когда сентябрь уже перевалил за половину, он побывал на новой проповеди доктора Касальи, посвященной себелюбию католиков, которому он противопоставлял самоотверженность Христа страстотерпца. В этот вечер доктор был очень суров. Он говорил о безобразиях, творившихся в монастырях, у которых были свои вассалы, о прелатах, считавших себя господами, и о епископах, предающихся пьянству и разврату. Ну вот Касалий подошел прямо к сути и заговорил без обиняков. Среди слушателей пронесся ропот недовольства и недоверия, но именно в этот момент доктор, кстати, вспомнил о Сиснеросе, исповеднике католической королевы, человеке, который в свое время также восстал против этих пороков, и которому верующие, — сказал доктор, — должны подражать. Сиприано отправился к дяде Игнасио и попросил экземпляр Энхиридиона Эразма. У него было подозрение, что доктор не упомянул Эразма намеренно и, напротив, использовал имя Сиснероса как завесу, следуя тому простому соображению, что у народа о Сиснеросе осталась добрая память. Он открыл книгу сразу после ужина и, медленно, вникая в каждое слово, ее прочел. Когда свет лампы начал тускнеть, Сиприано захлопнул книгу. Он ее дочитал. Его охватило уныние. Он сознавал недостаточность своего образования для того, чтобы обсуждать основные положения труда Эразма. Действенность крещения, исповедь на ухо священнику, свободу воли. Но он почувствовал главное — несогласие автора с общепринятыми взглядами, его тревогу и сомнения. Сальседо спал плохо, беспокойно. Зная теперь, что есть другой мир, отличный от того, в котором он обитает, мир, который ему, возможно, следовало бы знать. Рано поутру он отправился в Педросу. Тео он доверил тетке Габриэле. Она могла бы побыть с Тео на время его отсутствия. Долгими ночами он думал о Педро Касалье, и теперь, когда он так нуждался в духовном наставнике, ему пришло в голову, что, возможно, Касалья справился бы с этой задачей. Он не выносил костных духовников, любителей выслушивать в исповедальных чужие секреты, а Педро Касалья ему казался человеком надежным и откровенным, которого не нужно было упрашивать стать его духовником. На этот раз они впервые отправились на прогулку в Вильялар по пути, протоптанному по уходящему за горизонт жнивью. В геометрии пространства недоставало виноградников, которые создавали бы четкую перспективу. Сиприано спрашивал себя, может ли священник указать правильный выход из любой ситуации. Печальное жнивье, опустошенность полей были созвучны его внутреннему беспокойству. Сальседо признался священнику на исповеди в том, что, прослушав суровую проповедь его брата, направленную против пороков церковников, прочел «Энхиридион». Речь идет о сочинении Эразма «Оружие христианского воина». 1504, испанский перевод 1526 год, в заглавии которого стоит греческое слово, обозначающее кинжал, оружие и краткое руководство, пособие. Энхиридион стал своего рода Библией испанских эразмистов. Одно было следствием другого. Что-то вроде того. Мне хотелось знать, чем он вдохновлялся. И вы, наконец, нашли источник. Брат вашего преподобия использовал Сиснароса как прикрытие. Но в действительности он черпал у Эразма, ясно как день. Наверняка он делал это, чтобы пригасить ропот недовольства среди слушателей. Педро Касалья с любопытством разглядывал его невыразительный профиль. «Ну и какое впечатление на вас произвел, Энхиридион?» «Слабости и безнадежности», — сказал Сальседо. «Как известно вашему преподобию, книга сыровата». «А какое издание вы читали?» «В переводе Фернандеса Мадрида, каноника из Паленсии». «Вот именно!» — воскликнул Касалья удовлетворенно. «Энхиридион на самом деле значительно сильнее. Алонсо Фернандес вынул из оригинала жало и все смягчил. Он сделал из него приятную книжицу для семейного чтения». Ободренный тишиной и одиночеством, Сиприано доверил Касалье свои сомнения и колебания. Он был им всегда подвержен. С детства он разуверился в милосердии Божьем. Он повторял слова молитв много раз, боясь сбиться на скороговорку, на бессмысленное словоговорение. — А почему ваша милость терзается этим? — спросил Касалье. — Верьте в Христа, в то, что Он принес себя в жертву ради людей. Чего стоят наши поступки в сравнении с этим? Слова Касальи, его проницательный взгляд, убедительное звучание его голоса успокаивали Сиприана. «Хотелось бы мне именно так верить», — пробормотал он. «Откуда подобное маловерие? Если Христос умер, взяв на себя наши грехи, неужели он будет требовать возмещения?» Пшеничная стерня, почти белая, в сумерках слабо светилась. А слова Касальи звучали для Сальседо в духе Эразма, о чем он прямо и сказал. Педро Касалья улыбнулся и пожал плечами. «Ваша милость, должны думать не столько о том, откуда происходят те или иные идеи, сколько о самих этих идеях, о том, нравственны они или безнравственны, справедливы или нет. Ваше преподобие хочет сказать, что наши пожертвования, наши заупокойные молитвы, наши обращения к Богу бесполезны и бессмысленны?» Касалья ласково положил руку ему на плечо. «Никакое доброе дело не пропадает зря, но столь же верно, что оно не так уж необходимо для приобщения к сущности Творца. Но ваша милость все время говорит только о делах, а как же вера?» Они сидели на насыпи у дороги. Касалья, опершись локтями на колени, скрытые под сутаной, обхватив голову руками. Голос Сиприано доходил до него приглушенный волнением. «Я верю, — говорил он, — глубоко верю в Господа нашего Иисуса Христа и в то, что Он Сын Божий. Кассаль едва дал ему закончить. — Так в чем же дело? — спросил он. — Христос приходил в мир, чтобы спасти нас, а его крестная смерть сделала нас свободными. Сальседо смотрел на него, уйдя в свои мысли, словно пытаясь придать форму идеям, которые формулировал другой. И тем не менее он чувствовал, что сделал редкостное открытие. Он сказал: — Так оно и есть. Христос нам завещал: тот, кто верит в меня, спасется, его ожидает жизнь вечная. Если хорошенько поразмыслить, он требовал от нас только веры. — Вашей милости незнакома ценнейшая книжечка, именуемая «Благодеяние Христа». Имеется в виду сочинение Лютера. Сиприано Сальседо отрицательно покачал головой. Кассали добавил: — Я вам дам ее почитать. Эта книга никогда не издавалась в Испании, но у меня есть ее копия. Дон Карлос привез оригинал из Италии. У Сиприано возникло ощущение, что какая-то надежда зародилась в его душе. Словно на сплошь затянутом мглой горизонте появился луч света. Этот священник, казалось, открыл ему новый образ веры, упование вместо страха. Кто этот Дон Карлос, о котором вы говорите? Дон Карлос де Сесо, дворянин из Вероны, прижившийся в Кастилии, человек прекрасный как телом, так и духом. Сейчас он живет в Логронью. В 50-е годы он ездил в Италию и привез оттуда новые идеи и новые книги. Позднее побывал в Тренто вместе с епископом Калаорским. Кое-кто говорит, что Дон Карлос завораживает при поверхностном знакомстве и разочаровывает при более глубоком. Короче говоря, что он краснобай, не знаю. Возможно, у вашей милости будет возможность познакомиться с ним и составить свое собственное мнение. Сиприано Сальседо чувствовал, что он словно опускается из верхних слоев воды куда-то на глубину, втягиваясь в разговор, несущий в себе трансцендентный, поворотный для его жизни смысл. И при этом его охватил неизъяснимый покой. Ему чудилось, что он уже слышал имя Дона Карлоса де Сасо в доме дяди Игнасио, и хотя ему нравилось сидеть здесь, на насыпи, он начал ощущать ночную сырость. Он встал и пошел к дороге. Кассали последовал за ним. Какое-то время они шли молча, но в конце концов Сиприано спросил, а не было ли у Дона Карлоса де Сесо связи с лютеранами? Да выбросьте вы из головы эти предрассудки. Церковь нуждается в реформе, и в этой ситуации ничье мнение не лишнее. Важно, чтобы нас поняли. Те, кто возвращается из Тренто, говорят, что не все в лютеранстве плохо. На душу Сальседо нисходило умиротворение. Ему доставлял удовольствие спокойный и убедительный голос собеседника. Наконец Кассалья, словно ставя в разговоре последнюю точку, добавил: «Доминиканец Хуан де ла Пенья очень верно сказал: зачем таить, что я верю в страсти Христовы, если они, благодаря его милосердию, стали моими? Так говорили отцы церкви. Лютеране присвоили это утверждение. Они всегда твердят его, как если бы оно принадлежало им, но до них уже это говорили святые отцы. Страх мешает нам принять истины протестантизма, которые мы прежде признавали». В сумерках деревушка сливалась с землей, и если бы не слабый огонек непогашенной свечи, они могли бы пройти мимо, ее не заметив. Внезапно, без всяких предуведомлений, Педро Кассали пригласил его на ужин. За ним они могли продолжить разговор. Сестра Кассали, Беатрис, веселая, улыбающаяся широко во весь рот девушка, приняла их весьма радушно. Обстановка в доме была такой же скудной, как и у Мартина Мартина. На кухне стояли только стол и две скамьи со спинками. В зале табуретки, плетеное кресло и полка с книгами. А по обе стороны от залы две комнаты с высокими железными кроватями, с украшениями у изголовья. Беатрис, не говоря ни слова, приготовила еду и накрыла на стол. Она с таким почтением относилась к своему брату, что, когда он говорил, боялась пошевелиться. Она стояла недвижимо, спиной к очагу, глядя на стол, скрестив руки поверх юбки. В паузах между речами брата она лишь осмеливалась подлить вино или сменить тарелку. И хотя прошло уже полчаса, как они вернулись с прогулки, Педро Касалья возобновил свою речь с той же естественностью, с какой это делал в свое время перуанец, как если бы разговор вовсе не прерывался. «Я знаю Дона Карлоса уже 14 лет», — говорил он. «Когда-то он был красивым, изящно одетым молодым человеком. И последнее, чего можно было ожидать от него, так это богословских речей. Мы не раз собирались в Тору, и в один прекрасный вечер он заявил, что Христос говорил просто о том, что всякий, кто уверует в Него, обретет вечную жизнь. Он всего лишь просил нас о том, чтобы мы верили, не выставляя других никаких условий», — уточнил Дон Карлос. Они машинально поглощали то, что им подавала Беатрис. Касалья говорил, а Сиприано молча вникал в его наставление. Священник за столом углублялся в те же темы, которые затронул во время прогулки, и под конец вновь обратился к книге «Благодеяния Христа». В этой простой книге нет особой глубины, просто пылкое утверждение оправдания веры. Прочитав ее, маркиз де Альканьисес был восхищен, и со многими другими произошло то же самое. Завершив ужин, они перешли в залу. На полке в углу виднелась дюжина книг в переплетах. Касалья без колебаний взял одну из них и протянул ее Сальседу. Это была рукопись, и Сиприано, пролистав ее, похвалил искусство переписчика. — Вы ее, автор, ваше преподобие. — Я всего лишь ее перевел, — скромно ответил Касалья. На следующее утро Сиприано побывал в Педросе на 9-часовой мессе. В церкви собралось не больше 2 дюжин прихожан, в большинстве женщин. После окончания службы Сиприано в ризнице попрощался с священником и вернул ему книгу. Педро Касалья глядел на него своим глубоким взором, явно ожидая его мнения. Сальседо, улыбаясь, похвалил книгу. «Ее чтение многое мне дало», — ответил он, не вдаваясь в подробности. — Мы еще поговорим об этом.